покоробило меня при таком известии. Знал я хорошо, что Заманбек посылается для наблюдения за нами, и что присутствие официального лица будет не облегчением, но помехой для наших исследований. Так и случилось впоследствии. Впрочем, Заманбек лично был к нам весьма расположен и, насколько было возможно, оказывал нам услуги. Глубокую благодарностью обязан я за это почтенному беку. С ним на Лобноре нам было гораздо лучше, нежели с кем-либо из других доверенных Якуббека. Ну, конечно, настолько, насколько может быть лучше в дурном вообще. Общий очерк октября. От высокого плато Юлдуса южный спуск Тяньшани к Карашару падает крутой стеной. Разница между высшей точкой перевала с Юлдуса и подножием гор в Джулинтурге 5600 футов. Такое падение распределяется на 63 версты нашего кружного обхода. Между тем, прямым путем по реке Хохрынгол спуск, я думаю, не превосходит 40 верст. Весь южный склон Тяньшани несравненно теплее, чем Юлдус. Через 7-8 верст за перевалом уже чувствуется влияние теплой осенью соседней пустыни. Здесь, то есть за перевалом, на речках в начале октября еще не было вовсе льда, который почти сплошь покрывал в это время речки Юлдуса. По мере спуска по ущелью становилось все теплее и теплее. На реке Болгантай-Голе, на абсолютной высоте 4800 футов, 10 октября мы встретили еще очень много мошек и ос. За Тяньшанем в долине Хайдугола температура была еще выше, и термометр на восходе солнца только однажды упал до минус 10 градусов Цельсия, а в полдень в тени температура доходила до плюс 16. Температура почвы на глубине 1 фута была 7,2 градуса по Цельсию. Между тем, на Юлдусе, на той же глубине, такую температуру мы находили в половине сентября. В городе Курли, лежащем за последними отрогами Тяньшани и на меньшей абсолютной высоте, нежели долина Хайдугола, в конце описываемого месяца было очень тепло. На восходе солнца несколько раз выше нуля, в полдень в тени до плюс 10 градусов. Листья на деревьях, тополь, яблони, груши, ива, в самых последних числах октября еще не совсем опали. В общем, в течение октября погода стояла ясная, но зато воздух, в особенности в городе Курли, был наполнен постоянно пылью, как туманом. Атмосферных осадков было крайне мало. За целый месяц снег шел только однажды, да и то на Юлдусе. Начиная же от спуска с него, только раз крапал дождь. Сухость воздуха была страшная. Ветры случались часто лишь в первой половине октября, да и то были только слабые, преобладали в направлении северо-западные и юго-западные. Во второй половине описываемого месяца большей частью стояли затишья. 4 ноября выступили мы из Корла в направлении к Лобнору. Кроме людей нашего каравана, с Заманбеком ехал еще какой-то хаджи и несколько человек-прислуги. С первого шага наши спутники заявили себя самым непривлекательным образом. Чтобы не показать города, нас от квартиры повели окольным путем по полям и не стыдились уверять, что лучшей дороги нет. Пришлось поневоле прикидываться незнайкой, как теперь, так и многое множество раз впоследствии. Тяжело было подобное притворство, в особенности, когда дело шло о горячих научных вопросах. Про самую пустую вещь мы не могли справедливо узнать, не видевши собственными глазами. Нас подозревали и обманывали на каждом шагу. Местному населению запрещено было даже говорить с нами, не только что входить в какие-либо другие сношения. Выходило, что мы шли под конвоем. Наши спутники были шпионы, не более. Заманбек часто, видимо, тяготился с подобным положением, но не мог, конечно, изменить свое поведение относительно нас. Впоследствии, на Лобноре, когда к нам уже присмотрелись, прежняя подозрительность немного исчезла, но сначала полицейский надзор был самый строгий. Даже каждую неделю являлся гонец от Будуалета или Таксабая узнать о нашем здоровье, как наивно сообщал нам Заманбек. По всему видно было, что наше путешествие на Лобнор не по нутру Якуббеку, но он не мог отказать в этом генералу Кауфману. Кауфман, 1818-1882 годы жизни, инженер-генерал, почетный член Петербургской академии наук. С 1867 года туркестанский генерал-губернатор. Руководил завоеванием Средней Азии, оказывал содействие работам по изучению туркестанского края. Ссориться с русскими для Бадуалета теперь было нерасчетливо, ввиду близкой войны с китайцами. Вероятно, для того, чтобы заставить нас отказаться от дальнейшего путешествия, нас повели к Тариму самой трудной дорогой, идя которую пришлось переправляться вплавь через две довольно большие и глубокие речки, Кончедарья и Инчикедарья. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, как легко могли мы обойти по правому берегу первой реки, не делая дважды напрасной переправы. В данном случае нас, вероятно, хотели запугать трудностью переправы вплавь при морозах, достигавших минус 16,7 градусов Цельсия на восходе солнца. Обе переправы через Конче и Инчике мы совершили благополучно, хотя наши верблюды сильно попортились от купания в холодной воде. Впоследствии, видя, что подобным способом нас удержать нельзя, начали строить на переправах плоты и мостики. Чтобы попасть на Лобнор, мы должны были первоначально идти почти прямо на юг, в долину Тарима, расстояние до которого от Корла 86 верст. Местность первоначально представляет волнистую равнину, покрытую галькой или гравием и вовсе лишенную растительности. Такая кайма шириной от 20 до 25 верст, местами более, местами менее, сопровождает подножие невысокого, безводного и бесплодного хребта Куруктак, составляющего последний отрог Тяньшаня в Лобнорскую пустыню. Этот Куруктак, как нам сообщали, стоит по южную сторону озера Багараш и, протянувшись к востоку почти на 200 верст от Корла, теряется в пустыне глинистыми или песчаными холмами. За ближайшей к горам каменистой полосой, резко обозначающей, как мне кажется, берег бывшего моря, расстилаются необозримой гладью пустыни Тарима и Лобнора. Почва здесь состоит или из рыхлой соленой глины, или из сыпучего песка. Органическая жизнь крайне бедная. В общем, Лобнорская пустыня – самая дикая и бесплодная из всех виденных мною до сих пор в Азии, хуже даже Алашанской. Но прежде чем перейти к более подробному описанию этих местностей, сделаю краткий гидрографический очерк всего нижнего течения Тарима. Как упомянуто выше, мы должны были, следуя из Корла к югу, пересечь две довольно порядочные речки – Кончедарья и Инчикедарья. Первая из них вытекает из озера Багараш и прорывает близ Корла последний отрог Тяньшани и, сделав небольшую излучину к югу, направляется затем на юго-восток и впадает в Кюкала-Дарья, рукав Тарима. Протекая с значительной быстротой по рыхлой глинистой почве, Кончедарья, равно как и сам Тарим, все его рукава и притоки, вырыли себе глубокие корытообразные русла. Ширина Кончедарьи, там, где мы переправились через нее вторично, от 7 до 10 сажен, глубина 10-14 футов, иногда и более. Менее нежели в 10 верстах к югу от Кончедарьи, поперек нашего пути стала Инчикедарья, которая, пройдя немного к востоку, теряется в Солончаках, а в большую воду, быть может, сливается с Кончедарьей. После долгих расспросов мы узнали, что Инчике составляет рукав Угендарьи, впадающий поблизости в Тарим и притекающий сюда из Мусарта мимо городов Бай и Сайрам. На меридиане города Бугура от Угендарьи справа отделяется рукав, направляющийся прямо в Тарим, а немного ниже, слева, отходит Инчикедарья. На Тарим мы вышли там, где в него впадает Угендарья, имеющая сажен 8-10 ширины. Сам же Тарим является здесь значительной рекой, сажен 50 или 60 ширины при глубине не менее 20 футов. Вода здесь светлая, течение весьма быстрое. Река идет одним руслом и достигает здесь самого высокого поднятия к северу. В дальнейшем течении Тарим стремится к юго-востоку, а затем почти прямо к югу и, не доходя Лобнора, впадает сначала в озеро Карабуран. У местных жителей описываемая река всего реже известна под именем Тарима, обыкновенно ее называют Яркен-Дарья, по имени Яркенской реки, наибольшей из всех, дающих начало Тариму. Последнее название, как нам объяснили, происходит от слова «тара», то есть «пашня», так как воды Яркенской реки в верхнем ее течении во множестве служат для орошения полей. В верстах в 50 ниже устья Угендарьи от Тарима слева отделяется большой 20-25 сажен шириной рукав Кюк-Ала-Дарья, который течет самостоятельно около 130 верст, а затем соединяется с главной рекой. В этот рукав с севера впадает Кончедарья. Кроме Кюк-Ала-Дарья, Тарим в своем нижнем течении не имеет значительных рукавов и идет большей частью одним руслом. По берегам справа и слева рассыпались болота и озера, те и другие всего чаще образованы искусственно местными жителями для рыбной ловли и пастьбы скота, которому тростник доставляет единственный корм в этой злополучной стране. Сам Тарим помогает искусственному обводнению его долины.